Еще такая неопытная. Снимаю его плавки до конца и беру член в руку. Наклоняюсь и язычком начинаю облизывать головку. А парень, закинув руки за голову, внимательно за мной наблюдает. Пройдясь по головке, я опускаюсь к уздечке и, вылизав ее полностью, возвращаюсь к головке. Рукой приоткрываю крайнюю плоть и запускаю туда язычок. Дырочка такая большая и обладает специфическим запахом. Отмечаю про себя, что мне приятен этот запах. Я немного играю с ней и решаю попробовать заглотить член. Широко открыв рот, я погружаю туда головку и начинаю не спеша посасывать. Парень ёрзает. Он опускает свою руку и начинает гладить меня по волосам. Мне хочется доставить Иосифу такое же удовольствие, какое он смог доставить мне, даже не входя в меня. Я начинаю пытаться пропихнуть член глубже. Воздуха не хватает, и, выплюнув член, я захожусь кашлем, одновременно пытаясь заглотить как можно больше воздуха. «Ты еще такая неопытная», — ласковым голосом говорит парень. «Меня это заводит еще больше. Сейчас я тебе помогу. Только слушайся меня, хорошо?» В ответ я киваю. Я готова слушать то, что он скажет, и выполнять все его пожелания. Я снова беру головку в рот и начинаю посасывать, с каждым разом пытаясь согнать его поглубже. Парень берет меня за голову и начинает сам направлять. «Не спеши. Сейчас я надавлю, и член войдет глубже. Не бойся. Если начнешь задыхаться, это нормально. Такое бывает с непривычки». Он надавливает мне на голову, и член быстро входит до середины. В горле появляется жуткая боль, и воздух кончается моментально. Я пытаюсь вырваться, но Иосиф крепко держит мне голову. Я стучу руками по дивану, но он на это не обращает внимания. Пару секунд, и он отпускает меня. Я поднимаю голову и с жадностью хватаю воздух большими глотками. Изо рта текут слюни, и в горле сильно горит. Иосиф нежно гладит меня по голове. «Все в порядке? Если тебе неприятно или не хочется, то не надо. Все в порядке, я хочу еще». Улыбаясь, я смотрю в его зелень глаз. Думаю, этот опыт мне пригодится, если я хочу стать крутой любовницей в будущем, то должна уметь сосать. Должна научиться получать от этого удовольствие. К тому же, сосать плоть Иосифа мне почему-то приятно. Набрав полные легкие воздуха, я снова припадаю к пенису и буквально присасываюсь к нему. И парень повторяет свое действие. Только на этот раз я уже готова. И все проходит намного лучше. Я перестаю бояться и уже сама пытаюсь сделать движение языком. Получается как-то неуклюже. Иосиф убирает от меня руки, и я продолжаю сама, заглатывая наполовину и выпуская плоть на волю. Протягиваю руку и касаюсь яичек. Смотрю на парня, он одобрительно кивает. Начинаю ладонью перебирать яички, не прекращая ласк члена ртом. Парень тихонько постанывает, и это признак того, что у меня все получается. Еще минут 10 таких манипуляций, и Иосиф решает сжариться надо мной. Он слегка толкает меня, и когда я смотрю на него, он манит меня пальчиком. И я подползаю к лицу парня. Наши губы вновь встречаются и сплетаются в поцелуи. Иосиф страстно целует меня, лаская руками мое тело. Он так перевозбужден. Потом он нежно, но настойчиво давит мне на грудь, и я автоматически выпрямляюсь. «Хочу войти в тебя, позволишь?» Шепчет он, и в этом голосе столько надежды и желания, что у меня нет прав отказать. Наверное, после того, как он чуть не порвал мне своим монстром рот, его вопрос звучит больше как риторический. Но все же мне очень приятно, что он спрашивает. Все-таки как ни крути, Иосиф, на мой взгляд, излишне требовательный. И по нему видно, что он не из тех, кто привык прислушиваться к чужому мнению. Такие привыкли только брать. И я бы не удивилась, если в самый первый день он взял меня силой, если бы я дала слабину. И сейчас он, наверное, прекрасно понимает, что по-другому со мной нельзя. Ему приходится играть по правилам. Хотя, может быть, я в нем ошибаюсь, и он не настолько эгоистичен, как я о нем думаю. Видя мое замешательство, он снова мягко напоминает, что будет осторожен и не причинит вреда. Судорожно дышу и киваю. Сама безумно хочу снова испытать эту ноющую боль и наполнение изнутри. Помню, как было хорошо, когда Вадик нежно двигался во мне. Боль была терпимая, а вот скольжение в щелке сводило с ума. Иосиф прерывисто дышит и нежно ласкает языком, а затем снова следуют сумасшедшие ласки в исполнении виртуозного языка, губ и пальцев. Он умело доводит меня до состояния оргазма, но не позволяет кончить, и в этот момент начинает проталкивать в меня сначала один, затем второй палец. «Ты правда слишком узкая», — шепчет парень. «Но ничего, если ты мне позволишь, я буду каждый день ласкать тебя и растягивать, пока ты сама не будешь умолять меня войти в себя». «О, он уже для себя все решил. Он думает, что у нас это будет каждый день. Со мной не забыл согласовать?» Ничего не отвечаю, потому что снова проваливаюсь в яму тянущей нежности и желания кончить. Не знаю, как ему удалось затолкать в меня три пальца, но это довольно болезненная процедура. Я начинаю шипеть и морщиться. Чувствую покалывающую боль в мышцах промежности. Щелка горит, словно в меня вливают горячую воду. Терпи, малышка, зато потом будет приятно. Щиплющая боль на время отпускает, когда губы Иосифа обхватывают мой клитор плотным кольцом. А затем он начинает резко давить на стенки внутри. Выгибаюсь дугой от невероятных ощущений и начинаю биться в истерике. Хочу большего, хочу кончить. Невыносимо больше терпеть это. «Пожалуйста, прошу тебя, сделай это», — шепчут мои губы, и меня уже скручивает в тугой узел. Матка поджалась так, что готова лопнуть. «Ты уверена, что готова?» — с сомнением в голосе спрашивает Иосиф. «Да, сделай это. Нет больше сил терпеть эту муку». Парень ложится на меня и приподнимает мой таз. Его горячая головка нежно щекочет щелку, а в следующую секунду мое колечко просто разрывает на части. «Нет!» — начинаю метаться и корчиться от боли. Его махина безжалостно рвет меня, но вырваться мне не удается. Иосиф крепко держит и не реагирует на мои крики. Из его груди вырывается громкий стон, и он проталкивается еще дальше. Снова кричу и царапаю его плечи, пытаясь сделать ему так же больно, как и он мне. «Нет, прекрати, мне больно!» — кричу я и плачу, пытаясь скинуть его, но от моих движений становится еще больнее. Парень не прекращает терзать меня, с каждым плавным движением пытаясь протолкнуться еще хотя бы на миллиметр. Плачу и кусаю его за плечо. Он шипит, но попытку проникнуть глубже все же прекращает. «Все хорошо, моя маленькая, потерпи. Скоро твоя дырочка привыкнет, и тебе станет хорошо, обещаю», — шепчет он, пытаясь меня успокоить. А меня охватывает такая паника, что от этого я начинаю сжиматься еще больше. Шлепает меня по ягодице, приказывает расслабиться. «Пожалуйста, потерпи немножко, я сейчас кончу». «Малышка, позволь мне кончить, я так хочу. Это сильнее меня», — шепчет он, вынуждая меня снова кусать его до крови и царапать спину. Когда он наконец-то кончает, чувствую моральное облегчение. «Тебе совсем не понравилось?» — раздосадованно спрашивает он.